Парадные комнаты не выходили на дорогу, и узкие, старомодные, с тяжелыми рамами окна, которые прежде глядели неприветливо, были наглухо закрыты, задернуты шторами, и вид у них был очень мрачный. Через мощеный дворик, крытая галерея вела к входной двери, которой никогда не пользовались, а над входом виднелось круглое лестничное оконце, совсем не связанное с фасадом. Единственное среди прочих оно не было занавешено, но также имело какой-то печальный вид. Не помню, видел ли я когда-нибудь свет в доме. Будь я случайным прохожим, вероятно, я предположил бы, что одинокий владелец лежит там мертвый. А если бы, к счастью, я ничего не знал об этом месте и видел, что никакие перемены не могут его коснуться, я, верно, охотно бы дал волю своему воображению и начал строить самые разные хитроумные догадки. Я старался думать о нем как можно меньше. Но когда я видел его, мое внимание не могло пройти мимо, как проходил я сам, и целая вереница мыслей возникала в моем сознании. В этот вечер они были ярче, чем обычно, и смешивались с воспоминаниями детства и отроческими фантазиями, с тенями смутных и неосознанных разочарований, с какими-то картинами или мечтаниями, случайными и чуждыми течению моих дум. Я шел, погруженный в мрачные размышления, как вдруг около меня послышался голос, который заставил меня вздрогнуть. Это был женский голос. Я сразу узнал маленькую служанку миссис Стирфорд, ту самую, которая когда-то носила голубые ленты на чепчике. Теперь она сняла их, должно быть, для того, чтобы вид ее больше подходил к дому, в котором произошли такие перемены, и носила только один или два печальных бантика мрачного коричневого цвета. «Не будете ли вы добры, сэр, зайти и поговорить с мисс Дартл?» «Это мисс Дартл послала вас за мной?» — спросил я. «Не сейчас, сэр, но это ничего не значит. Мисс Дартл видела дня два назад, как вы проходили мимо, и приказала мне сидеть на лестнице с работой, и если вас увижу, попросить, чтобы вы зашли и поговорили с ней». Я повернул назад, и пока мы шли с девушкой, спросил ее, как поживает миссис Стирфорд. «Она чувствует себя плохо», — сказала служанка, — «и редко покидает свою комнату». Меня провели в сад к мисс Дартл, и там я направился к ней уже один. Она сидела на скамье у края террасы, откуда виден был огромный город. Вечер был хмурый, небо свинцовое, и, взглянув в сумрачную даль, где только несколько самых высоких зданий вырисовывались в тусклом свете, я подумал, что эта картина является подходящим фоном для воспоминания этой бешеной женщины. Она увидела меня и на миг привстала, чтобы со мной поздороваться. Со дня нашей последней встречи она еще больше похудела и побледнела, а сверкающие ее глаза еще больше горели, и шрам выделялся еще резче. Мы холодно поздоровались. Последняя наша встреча окончилась ссорой, и свое презрение ко мне она не давала себе труда скрывать. «Мне сказали, мисс Дартл, что вы хотите поговорить со мной», — начал я, стоя около нее и положив руку на спинку скамейки. Она жестом предложила сесть, но я отказался. «Да», — ответила она. «Скажите, эту девушку нашли?» «Нет». «А ведь она удрала». Ее тонкие губы подергивались, словно ей не терпелось осыпать Эмили упреками. «Удрала?» — повторил я. «Да, от него», — усмехнулась она. «Если ее до сих пор не нашли, то, пожалуй, уж и вовсе не найдут. Возможно, она умерла». Никогда ни на одном лице я не видел выражения такой жестокости и такого торжества. «Может быть, смерть — это самое лучшее, что может пожелать ей женщина», — сказал я. «Я рад, мисс Дартл, что время так смягчило ваше сердце». Она не удостоила меня ответа, но снова надменно усмехнувшись, сказала: «Друзья этой превосходной и глубоко оскорбленной юной леди — ваши друзья. Вы поборник и защитник их прав. Вы хотите знать, что о ней известно?» «Да», — сказал я. Злобно улыбаясь, она встала. подойдя к высокой изгороди из астролиста, которая была в нескольких шагах и отделяла лужайку от огорода, она громко окликнула: «Идите сюда!» Словно подзывала какое-нибудь поганое животное. «Надеюсь, мистер Копперфилд, вы здесь воздержитесь от защиты ваших друзей и от мести», — сказала она, поглядев на меня через плечо и не меняя выражения лица. Не понимая, на что она намекает, я кивнул головой, и она снова окликнула: «Идите сюда!» Вернулась к скамейке, и в этот момент появился респектабельный мистер Литтимер. С той же респектабельностью, что и раньше, он отвесил мне поклон и остановился чуть поодаль от мисс Дартл. В том взгляде, который она бросила на меня, снова садясь на свое место, было злобное торжество, но вместе с тем, странно сказать, он показался мне женственным и даже привлекательным, взгляд, достойный какой-нибудь жестокой принцессы в сказке. «А теперь», — повелительно начала она, не глядя на него и прикладывая пальцы к старому шраму, который опять подергивался, на этот раз, вероятно, не потому, что ей было больно, но потому что она радовалась. «А теперь расскажите мистеру Копперфилду об этом бегстве». «Мистер Джеймс и я, сударыня, не обращайтесь ко мне», — нахмурившись, перебила она. «Мистер Джеймс и я, сэр, и ко мне также», — сказал я. Мистер Литтимер, нисколько не обескураженный, дал нам понять легким поклоном, что ему по душе все, что по душе нам, и снова начал. «Мистер Джеймс и я были за границей вместе с этой молодой женщиной. С той поры, как она покинула Ярмут под покровительством мистера Джеймса. Мы побывали в разных городах и видели немало стран. Были мы во Франции, в Швейцарии, в Италии, словом, почти везде». Он смотрел на спинку скамейки так, будто обращался именно к ней, и легонько постукивал по ней пальцами, словно играл на немом фортепиано. «Мистер Джеймс удивительно привязался к этой молодой женщине. С того времени, как я у него служу, я никогда не видел его таким остепенившимся. Молодая женщина оказалась очень способной и научилась говорить на разных языках. Ее теперь не примешь за деревенскую жительницу. Я заметил, что ею любовались всюду, куда бы мы ни приезжали». Мисс Дартл прижала руку к сердцу. Я видел, как Литтимер украдко на нее поглядел и чуть-чуть усмехнулся. «Да, этой молодой женщиной восхищались повсюду. Ее наряды, знаете ли, солнце, свежий воздух, заботы, которыми ее окружали, то да сё, словом, повсюду она обращала на себя общее внимание». Он сделал короткую паузу. Глаза Розы Дартл, устремленные вдаль, беспокойно блуждали, и она закусила нижнюю губу, чтобы остановить подергивание рта. Сняв руки со спинки скамейки, Литтимер переплел пальцы, принял более непринужденную позу и продолжал рассказ. Взор его был прикован к земле, и, слегка вытянув шею, он чуть-чуть склонил свою респектабельную голову на бок. «Молодая женщина жила так, стал быть, некоторое время, а иной раз приходила в уныние, но когда она стала давать волю унынию и дурному расположению духа, мне показалось, что это немного начало утомлять мистера Джеймса. А от этого дела на лад не шло, и опять мистер Джеймс стал неспокойным. Чем беспокойнее он становился, тем несноснее становилась она, и скажу о себе». Трудновато мне приходилось с ними, с двумя, но, тем не менее, все кое-как улаживалось. Однако, вообще, по моему мнению, это тянулось дольше, чем можно было ожидать. Мисс Дартл опустила глаза и снова взглянула на меня с тем же торжеством, что и раньше. Мистер Литтимер, весьма респектабельно прикрыв рот рукой, откашлялся, переступил с ноги на ногу и продолжал. «Много было разговоров и разных упреков, покуда мистер Джеймс не сказал, что уезжает на день-два с виллы, где мы жили около Неаполя. Молодая женщина очень любила море, а мне он поручил передать ей, что для счастья всех заинтересованных лиц». Тут мистер Литтимер откашлялся. «Он уезжает навсегда». Но должен сказать, что мистер Джеймс поступил очень благородно. Он предлагал, чтоб молодая женщина вышла замуж за очень респектабельного человека, который готов был не обращать внимания на прошлое и сам по себе был завидным женихом. О таком женихе эта молодая женщина могла бы только мечтать, даже если бы все было как полагается, ведь она вышла из простой семьи. Он снова переступил с ноги на ногу и провел языком по губам. Я был убежден, что негодяй говорит о себе, и по лицу мисс Дартл понял, что она думает то же самое. Мне поручено было передать также и это. Я готов был сделать все, что угодно, чтобы вывести мистера Джеймса из затруднений и восстановить мир и согласие между ним и любящей родительницей, которая по его вине так много вынесла. Вот почему я и принял поручение. Когда молодая женщина узнала об его отъезде, она пришла в такое неистовство, что и вообразить нельзя. Она совсем обезумела, и надо было силой ее удерживать, а не то она бы зарезалась, утопилась или разбила голову о мраморный пол. Мисс Дартл откинулась на спинку скамейки, и лицо ее выражало ликование. Казалось, она наслаждается звуками слов, произнесенных этим человеком. Но лишь когда я перешел ко второму возложенному на меня поручению, продолжал мистер Литтимер, смущенно потирая руки, а ведь каждый должен признать, что у мистера Джеймса были самые добрые намерения. Тут только молодая женщина показала, на что она способна. Я никогда не видел такой бешеной особы. Поведение было ужасное, возмутительное. Камень или пень? И те проявили бы больше благодарности, чувства, терпения, рассудительности. Не будь я начеку, она покусилась бы на мою жизнь, я в этом уверен. За это я еще больше ее уважаю, — запальчиво сказал я. Мистер Литтимер покачал головой, словно говоря, — да ну, сэр, но вы еще так молоды, — и продолжал рассказ. Одним словом, пришлось на время убрать от нее подальше все, чем она могла бы причинить вред себе или другим. Пришлось даже запереть ее. И все-таки, несмотря на это, ночью она убежала. Выломала решетку в окне, которую я своими руками прибил, спустилась вниз по виноградной лозе, и, насколько мне известно, больше никто ее не видел, и никто о ней ничего не слыхал. «Вероятно, она умерла», — сказала мисс Дартл и улыбнулась, так, словно попирала ногами тело погибшей девушки. «Она могла утопиться, мисс», — сказал мистер Литтимер, улучив, наконец, подходящий момент, чтобы к кому-нибудь адресоваться. «Это очень возможно. Или ей помогли рыбаки, а не то жены и дети рыбаков. Она, знаете ли, мисс Дартл из простой семьи». И частенько разговаривала с ними на берегу или сидела около их лодок. Когда мистер Джеймс уезжал, я видел, как она проводила там целые дни. Она рассказывала детям, что и она тоже дочь рыбака, и в детстве у себя на родине, как они играла на берегу, мистер Джеймс был очень недоволен, когда однажды узнал об этом. О, Эмили, злосчастная ее красота! И передо мной возникла картина. Она сидит на далеком-далеком берегу, среди детей, таких же невинных, какой она была когда-то, и слушает голоса малюток, которые могли бы называть ее «мама», если бы она была женой бедняка, и прислушивается к грозному голосу моря с его вечным «никогда». Как только стало ясно, что больше ничего нельзя сделать, мисс Дартл, — я вам сказала, чтобы вы ко мне не обращались, — строго и презрительно сказала мисс Дартл. — Вы обратились ко мне, мисс, — сказал он. — Прошу прощения, мой долг повиноваться. — Значит, исполняйте ваш долг. — Кончайте уж рассказ и уходите. — Когда выяснилось, что найти ее невозможно, — продолжал он с безграничной респектабельностью и покорно склонив голову, я отправился к мистеру Джеймсу, туда, куда я должен был ему писать, и сообщил, что случилось. По этому поводу у нас произошла размолвка, и я счел за благо для моей репутации уйти от него. Я мог бы вынести и выносил многое от мистера Джеймса, но он слишком обидел меня. Он меня оскорбил. Я знал о несчастной ссоре между ним и его матушкой и о том, как она должна тревожиться, и потому взял на себя смелость вернуться домой в Англию и рассказать за деньги, которые я ему заплатила, — сказала мне мисс Дартл. — Совершенно верно, сударыня, и рассказать то, что я знаю, вот мне кажется, и все, — прибавил он после некоторого раздумья. У меня нет сейчас должности, я был бы не прочь получить какую-нибудь респектабельную службу.